Глава 19. Маша. Тягучий сон никак не заканчивался. Я понимала, что сплю, и никак не могла сбросить с себя это теплое одеяло. Вокруг витал запах апельсинов. В голове прыгали мысли о том, что я еще не успела сделать. Напомнить шефу про звонки, заказать обед, отправить Брилю карточки, заглянуть в архив. А еще позвонить Томе, спросить, как у них с малышом дела, и нагрянуть в гости к Юльке. Давно у нас не было девичьих посиделок. Но все эти мысли шли ленивым фоном в уютном мареве. Сколько времени прошло, сказать было сложно. 20 минут, 10 или несколько часов. Глаза открыла уже в полной темноте. Несколько минут не могла понять, где нахожусь. Где-то тикали часы, голова лежала на чем-то твердом, а еще кто-то дышал мне прямо в макушку. Тяжелая рука прижимала талию. Вспомнила, что произошло несколько часов назад. Сообщение с Марса, истерика, появление Стольного. Мы остались на диване. Вот только диван был каким-то твердым. Сообразив, что было дальше, вздрогнула. В такую неловкую ситуацию я еще не попадала. Чтобы хоть как-то снизить градус стыда, попробовала осторожно подняться, так, чтобы не разбудить мужчину и трусливо сбежать домой, пока он спит. А завтра притвориться больной, а лучше тихонько уволиться. Осуществить план не успела. Стоило приподняться, как тяжелая рука перехватила запястье, а вторая вернула меня на место. Стольный открыл глаза. «Не уходи», — прошептал мужчина. «Еще можно спать». «Я там...» «Рабочий день окончен». Мужская рука переместилась к шее. Я нависала над лежащим на спине начальником и радовалась, что в кабинете было темно и не видно, как я покраснела, до кончиков ушей, от стыда и возбуждения. Ничего не видела, кроме глаз начальника. Казалось, они светились в темноте. «Нужно домой». «Не нужно. Как ты себя чувствуешь?» Вторая рука скользнула под пиджак. Даже сквозь тонкую ткань блузки его прикосновения обжигали. Дыхание стало тяжелым, рука поднялась вверх, остановилась между лопаток. «Нормально», — произнесла почти шепотом. «Ты такая красивая», — выдохнул мужчина. От смущения закусила губу. Хотелось отругать себя за глупость и за безрассудство, но уже ничего не соображала. «Антон Робертович, я...» «Просто Антон». Антон. Он честно пытался себя уговаривать подождать, действовать постепенно, приучать ее к себе шаг за шагом. Даже придумал план, как завоевать доверие помощницы в свете новой информации. Проводить домой, завтраки, обеды. Возможно, подключить к одному из проектов, чтобы Маше пришлось больше времени проводить вместе с ним. Только кое-что пошло не по плану. Девушка проснулась и хотела сбежать, а у него не было сил ее отпустить. Особенно сейчас, когда она так смотрела на него. Антон чувствовал, как тяжело она дышит, как напряглись мышцы спины, когда его рука наконец-то забралась под пиджак. Он хотел пойти дальше. Желание было почти невыносимым, но боялся. Боялся спугнуть. Не хотел действовать силой. Сам себе пообещал, что остановится сразу, как только она потребует. Но она не требовала. Наоборот. Наклонилась к мужчине так близко, что он почувствовал тонкий аромат цветочного шампуня. Он уже и не думал, что кто-то пользуется шампунями. «Я...» Он не дал ей договорить. Приподнял голову и осторожно коснулся покусанных губ. Аккуратно прошелся языком по нижней губе, внимательно следя за реакцией девушки. Она на секунду замерла от неожиданности, а потом робко приоткрыла рот, отвечая на поцелуй. В голове Стольного будто разорвался праздничный салют. Он старался не спешить, двигаться аккуратно. Правда, не заметил, как шлепнулся на пол женский пиджак и исчезла его собственная футболка. Девушка выгнулась и застонала, когда его руки оказались под юбкой и обожгли чувствительную кожу. Звякнула магнитная пряжка ремня. Маша. Единственное, о чем я могла сейчас думать, так это о том, чтобы он не останавливался. Ни на минуту, ни на мгновение. Гибкий язык скользил у меня во рту, юбка уже была собрана где-то в районе талии, Руки осторожно сжимали грудь, заставляли постановать от удовольствия. В голове все заволокло похотливым туманом. Низ живота больно стянуло от возбуждения. Вдруг что-то скрипнуло, и я уже лежала на спине, а он смотрел на меня сверху. Мой начальник, босс, мужчина, которого я сейчас хотела до цветных мушек в глазах. «Я не обижу», — зачем-то прошептал Антон. «Да, сейчас он был просто Антон. О том, что он мой работодатель, решила пока не вспоминать». «Обещаю», — зачем-то повторил мужчина. А я уже не понимала, что происходит. Выгнулась навстречу, желая заполнить тянущую пустоту внутри. Краем сознания уловила шорох брюк, падающих на пол, а в следующее мгновение уже не могла ни о чем думать от невероятной наполненности. Антон. Девушка под ним стонала, выгибалась, просила еще. А он с трудом сдерживался, чтобы не взорваться от удовольствия. Еще никогда и ни с кем Антон не чувствовал ничего подобного. Каждый ее стон, всхлип, пронизывал до костей. Стоило проникнуть во влажную глубину, Маша вся сжалась, вцепилась острыми коготками в плечи и запрокинула голову назад. Он двигался медленно, осторожно, но с каждым движением заставлял девушку вздрагивать, словно от разрядов тока. И только почувствовав, что вот-вот ее накроет оргазм, ускорился, чтобы вместе с любимой женщиной рассыпаться на миллион мелких песчинок. Маша. Заниматься самобичеванием не стала. Мне было хорошо, очень хорошо с ним. И даже спокойно сейчас, когда все произошло. Он ничего не говорил, ничего не спрашивал. Я тоже не пробовала завести разговор, ждала, пока мужчина уснет. Особых иллюзий не питала, просто мысленно пыталась себя убедить в том, что это просто секс. Разовая акция, ничего более. Кто знает, сколько раз в неделю стольный совершает таких благотворительных мероприятий. Судя по расписанию, немного. С другой стороны, я за его личной жизнью не следила. Сама себе пообещала утром написать заявление на увольнение и оставить этот эпизод просто приятным воспоминанием, без загрузений и лишних страданий. В последнее время этих соплей и так было слишком много. Нужно было ставить точку и жить дальше. Лежала тихо, прислушивалась к мужскому дыханию. Собиралась совершить вторую попытку побега. Но она снова оказалась неудачной. Антон. Антон не спал. Знал, стоит потерять бдительность, Маша снова попытается сбежать. А там кто знает, что взбредет в ее хорошенькую головку. У него были другие планы. Совместный сон, совместный завтрак. Мужчина пожалел, что заранее не позаботился хотя бы о минимальном женском гардеробе. А потом расслабился. Подумал о том, что его футболка ей больше подойдет. Как раз на мысли о футболке Маша попробовала подняться с дивана. «Останься». Голос прозвучал грубее, чем Антон рассчитывал. Так случалось всегда, когда что-то ему не нравилось, поэтому мужчина быстро добавил. «Пожалуйста, останься со мной». «Антон Робертович». Он не видел, но знал, что Маша неловко отвела глаза в сторону. «Антон, просто Антон». «Антон», — повторила девушка и стольно улыбнулся. Еще никогда его имя не звучало так приятно. «Нас могут увидеть другие сотрудники, и это...» «И это не имеет никакого значения». Он поднял руку и провел по мягким волосам. «Я не отпущу тебя». «Здесь неудобно», — привела второй аргумент Маша. «Диван узкий, мы не поместимся вдвоем». Диван действительно был узким. Стольный совсем забыл о том, что он может трансформироваться в более или менее приличную кровать. Он не пользовался этой функцией уже пару лет, с тех пор, как отпала необходимость ночевать на работе. «Сейчас». Антон нашел нужную команду, и диван расширился. Даже появились две анатомические подушки. «Нужен плед. Кажется, он был в комплекте». Девушка больше не сопротивлялась. Положила голову ему на плечо и снова уснула. Антон тоже заснул. Он видел храм. Видел статую Алкары и держал Машу за руку. Самую ценную женщину в своей жизни. Он был счастлив, даже сейчас во сне. «Принимаю ваш союз», — донесся издалека женский голос. Антон не знал, кому он принадлежал, но был самым счастливым мужчиной на свете.